София Рей. Хроники воздушной пустоши. Книга первая. Искатель. Благодарности. Спасибо моим друзьям и близким людям. Вы несете в мою жизнь свет, без которого сложно разглядеть красоту внутри себя. Отдельно я хотел бы поблагодарить всех тех, кто в меня не верил и не воспринимал всерьез. Вероятно, без вас эта книга не появилась бы на свет. Продолжайте. Посвящается всем, кто чувствует себя одиноко. Это не навсегда.